Это Ладислаус Малиновский. 2 года назад получил гран-при, был чемпионом мира, в прошлом году разбился. Но, говорят, сейчас с ним все в порядке. Только не говорите мне, что он остановился в Бертраме. Место-то для него больно неподходящее. Майкл Горман ухмыльнулся. Он здесь и не живет. Но кое-кто из его друзей... Он подмигнул. Носильщик в полосатом переднике вывез из отеля на тележке еще какие-то роскошные чемоданы, видимо, тоже американские. Дед рассеянно смотрел, как их грузят в автомобиль, стараясь припомнить, что он знает о Ладислаусе Малиновском. Говорили, что этот отчаянный малый в связи с какой-то известной дамой. Но как же ее имя? Не спуская глаз с элегантного кофра, дед хотел было уйти, но раздумал и вошел в отель. Он направился к барьеру администратора и попросил мисс Горинч дать ему книгу постояльцев отеля. Мисс Горинч, занятая отъезжающими американцами, небрежно подтолкнула к нему книгу, и та проехала вдоль барьера. Дед стал ее листать. «Леди Селина Хейзи», «Литл Коттедж», «Мэрифилд», «Ханс», «Мистер и миссис Хеннесси Кинг», «Элдерберрис», «Эссекс», «Сэр Джон Уудсток», «Бомонт Крэшент», «Челтенхэм», «Леди Седжвик», «Херстингс Хаус», Нортумберланд. Мистер и миссис Элмер Кэббот, Коннектикут. Генерал Радли. 14 Зи Грин, Чичестер. Мистер и миссис Улмер Пикингтон, Марблхед, Коннектикут. Графиня Бовиль, Лесапен, Сен-Жермен-он-Ле. Мисс Джейн Марпл, Сент-Мэри-Мит, Матч-Бенхэм, полковник Люскомб, Литл-Грин, Суффолк, миссис Карпентер, Эльвира Блейк, каноник Пеннифазер, Зи Клоус, Чедминстер, миссис Холдинг, мисс Холдинг, мисс Одри Холдинг, Мэнор-Хаус, Кармантен, мистер и миссис Райзвиль, Валли-Фордж, Пенсильвания. Герцог Барнстабльский, Дункастель, Нижний Девон. Да, в отеле Бертрам останавливался определенный состав лиц. Он уже закрывал книгу, как внимание его привлекла фамилия на одной из предыдущих страниц — сэр Вильям Ладгроув. Свидетель опознал судью Ладгроува, ехавшего в своем автомобиле мимо банка после только что совершенного ограбления. Судья Ладгроув, каноник Пеннифазер, оба постоянные клиенты отеля Бертрам. «Надеюсь, вам понравился чай, сэр?» — эти слова произнес Генри, возникший около деда. В голосе Генри звучала озабоченность внимательного хозяина дома. «Много лет не пивал я такого прекрасного чая», — сказал старший инспектор Дэви. Тут он вспомнил, что еще не заплатил за чай. Он достал было деньги, но Генри протестующе поднял руку. «Нет-нет, сэр. Мне дали понять, что угощение идет за счет отеля. Распорядился мистер Хамфрис». Уже на улице дед вдруг остановился. Вынул записную книжку, вписал туда фамилию и адрес. Нельзя терять ни минуты. Вошел в будку телефона автомата. Пора действовать на свой страх и риск. Он решил довериться своему предчувствию, внутреннему своему голосу, каким бы последствиям это ни привело. Глава 16. Гардероб. Вот что тревожило каноника Пеннифазера. Гардероб этот тревожил каноника еще до того, как он окончательно проснулся. Затем он забыл о нем и снова заснул. Но вот теперь, открыв глаза, он вновь увидал, что гардероб стоит не там, где нужно. Каноник лежал на левом боку, перед ним было окно, а значит, гардероб должен стоять между кроватью и окном у левой стены, но там его не было. Он стоял у правой стены. Это-то и встревожило каноника. Так встревожило, что он даже устал. Мало того, что голова его буквально разламывалась от боли, а тут еще этот гардероб стоит не на своем месте, и он опять закрыл глаза. Когда он, наконец, проснулся, в комнате было светлее. Еще не день, нет, лишь слабый отблеск зари. «Господи!» — сказал себе каноник Пеннифазер, внезапно разгадав тайну загадочного гардероба. «Но до чего же я глуп? Ведь я не дома!» Он осторожно шевельнулся. «Ну, конечно же, это вовсе не его постель. Он не у себя дома. Он был... А где же он был? Ах да, конечно, ведь он уехал в Лондон. Верно ведь? Остановился в отеле Бертрам. Но это же не отель Бертрам. В Бертраме окно было напротив кровати. Значит, это и не Бертрам. Но где же я все-таки?» — прошептал каноник Пеннифазер. Тут он вспомнил, что собирался в Люцерн. «Все понятно», — сказал он себе, — «я в Люцерне». И стал вспоминать доклад, который собирался сделать. Но долго думать о докладе не мог. От мысли о докладе усилилась головная боль, и каноник снова заснул. Когда он проснулся, уже в который раз голова его была яснее. В комнате стало гораздо светлее. Нет, он находился не дома, не в отеле Бертрам. И теперь он был почти уверен в том, что и не в Люцерне. Прежде всего, комната не похожа на номер в отеле. Он внимательно ее оглядел. Совершенно незнакомая комната, и притом скудно меблированная. Нечто вроде буфета. Его-то каноник и принял за гардероб. Цветастые занавески на окне, откуда сочился свет. Стул, стол, комод, и это все. «Чрезвычайно странно», — подумал каноник. «Но где же я?» Он решил встать, чтобы все выяснить, но едва сел на кровати, голова закружилась, и пришлось снова лечь. «Видимо, я был болен», — решил каноник. «Да-да, конечно, я же был болен». Он с минуту подумал, затем шепнул про себя. «Между прочим, по-моему, я до сих пор болен. Грипп, быть может? Говорят, гриппом можно заболеть внезапно. Возможно, он подцепил болезнь, когда обедал в клубе «Атенеум». А ведь верно. Он вспомнил, что действительно обедал в клубе «Атенеум». В доме кто-то двигался. Может быть, он в санатории? Нет, что-то не похоже на санаторий. Стало еще светлее, и теперь он разглядел, что комната маленькая, и мебель старая и бедная. Движение в доме продолжалось. Снизу послышался голос: «До свидания, миленький, вечером сосиски и пюре». Услышав эти слова, каноник Пеннифазер задумался. «Сосиски и пюре». Слова эти вызвали какие-то смутно приятные ощущения. «Надо полагать», — подумал он, — «я голоден». Отворилась дверь. Женщина средних лет вошла в комнату, подойдя к окну, отдернула занавески и затем повернулась к кровати. «Проснулись», — сказала она. И как вы себя чувствуете?